Глава 4. Проблема индейцев. Крхаю, крхаю, крхаю. Огромная тварь, напоминающая трехметровую клыкастую рогатую жабу, сплошь в шипах и броневых пластинах, сидела на козырьке подъезда, орала, иногда приходила в возбуждение, начиная прыгать на одном месте, размахивая когтистыми лапами. Рядом в кучу были свалены трупы собак, которые та периодически подцепляла верхними конечностями и целиком отправляла в пасть, раскрывающуюся практически на 180 градусов. Вокруг собрались зомби, не менее 30. Самые обычные, с какими мне уже доводилось сталкиваться. Они взирали на монстра с тем видом, с каким фанаты смотрят на кумира на сцене. Та радовала их восторженным. Краю? Краю? Краю? Уязвимые точки две. Каждая находилась в подмышке монстра слева и справа. Голова не высвечивалась как потенциальный объект для результативной атаки. Ситуацию осложняла запредельная скорость и прыгучесть мутанта. Он в несколько секунд спокойно переносился с козырька на козырек. Живые мертвецы таким кульбитом только в ладоши не хлопали и не вздымали руки в восторге от проделок местной рок-звезды, которая в лучших традициях этих концертов иногда справляла нужду в полете на почитателей. Рамштайн, мать их так. И закопченная вывеска. Реставратор, над железной дверью, ведущей в подвал, в каких-то 20 шагах от Вече. Сейчас мы находились в 50 метрах, укрывшись за остовом микроавтобуса и вели наблюдение. По крайней мере, этим занимался я. Подопечные не высовывались, следуя приказу. Андрей молчал, на его лице читался немой вопрос. Что дальше? Меня тоже интересовал ответ. Да, с зомби проблем не должно возникнуть, это по моей мысли, но могли массой задавить. Все же 34 – это не один или два. Хотя если в пару заходов под стелсом, но в первую очередь надо разобраться с жабой. Стрелы и яд? Как-то несерьезно для такого монстра. Итак, что у меня есть? Автомат? Шуметь не хотелось, да и терзали смутные сомнения, что он при такой механике этой реальности не поможет, хотя как последний шанс вполне. Дальше луки легионеров, катана, кинжалы – не то. Самурайский меч долой из ножен, его в пустой слот, образовавшийся после того, как я сломал капис. Тигр? Как вариант, винтовочная пуля – это не плевок. Еще. Молот Тора. Уровень 0. Название дано предыдущим владельцам, может быть изменено. Индивидуальное оружие. ИО. Участника проекта Возрождения. Свойства. Увеличенный дробящий урон. Может использоваться как для дальнобойных атак. Не более 100 метров. После 30 падает точность на 1% за каждый метр преодолеваемого расстояния. Так и как оружие ближнего боя, после броска возвращается к владельцу. Всегда помните, если вы умрете, а оружие останется на месте вашей гибели, оно может быть захвачено сторонними лицами. Также уровень прогресса индивидуальной вещи будет обнулен. Внимание! Вы смогли завладеть ИО, не достигнув предусмотренного порога. Награда. Открыт специальный слот быстрого доступа. Ограничение. Только предметы, относящиеся к классу индивидуальных. Переместил молот в красное окошко. Инвентарь сразу похудел на 22 килограмма. «Собаки где?» – обернулся к спутнику. Тот нервничал. На лбу испарина, в руках сжимал копье до побелевших костяшек. «Слева шагов 70. Там гаражи. Из-за вон того дома отсюда не видно». Едва слышно прошептал тот. «Да, интересно, псы придут на выручку тем, кто их жрет?» «Здесь нет никаких сомнений. Обязательно. Приоритетная цель у всех мутантов – человек». Об этом в свое время Чак Норрис вещал. «На выстрелы соберется сабантуй». Вот еще один аргумент в пользу холодного оружия. Бывших друзей человека сначала ухлопать. Пробраться под невидимостью, а дальше? 30 секунд и все. Потом полчаса откат. Без разведки, нахрапом? Нет. Плохо, что к собранию ближе не подберешься. Рискнуть можно, но никаких укрытий, даже автомобилей в этом дворе мало. Плюс сидела жаба высоко, видела далеко. И мины все использовал на какую-то хрень. Сразу хозяйственные мысли промелькнули о том, что надо обязательно их насобирать сегодня. И больше всего не хотелось уходить на респ, в котором, с одной стороны, не было ничего страшного. Это Алена рассказала. После нескольких секунд дикой боли миг и приходишь в себя на точке репликации. А с другой – потери при смерти катастрофические. Это и все устройства, и прогресс, но главное – будущий дом. Нет, в следующий раз я каждый нюанс при заключении договора буду оговаривать. Крхаю, крхаю, крхаю. Достала тварь. Заткнись, сука. Думать мешаешь. Подобраться ближе и молотком оглушить. А если эти зомби другого типа и могут двигаться быстрее, чем стандартные? За время стелса я не успею всех успокоить. Надежды на напарника нет от слова совсем. В контракте про его помощь мне не указывалось ничего. Сбежит и будет в своем праве. Молодые. Их самих надо от всего спасать. Только маленькая блондинка, сейчас смотрящая широко раскрытыми голубыми глазами на меня, по показателям выше среднего человека. Выманить как-то тварь, она в любом случае быстрее, чем мертвецы. Разобраться с ней, а затем перейти к менее опасным? Или сначала перестрелять зомби из лука? Если сагрится жаба, то ее молотом попробовать оглушить, провалиться в невидимость и нашинковать. Не прореагирует, так перебить всех мертвяков, а затем ей заняться. Решено. Это лучше, чем сейчас устраивать охоту, например, на собаку, выманивая мутанта на нее. «Андрей, вместе с ребятами подальше отойдете. Уйду на респ. Возвращайтесь сами в поселок». «Ты что-то придумал?» «Никаких рефлексий. Типа, мы умрем вместе или победим. Или я тебя не брошу». Я неопределенно пожал плечами. «Старшой, ты это... Короче...» Неожиданно в диалог вступил Саня. Он нервничал, пытался подобрать слова. «Из арбалета я бью четко, короче. Натренировался, чисто мух хлопаю. На меня можешь рассчитывать. Тут зомбаков куча, я помогу. Убивал уже таких. Главное, по башке им посильнее заехать или болт в башню засадить. Девчонки пусть с этим отходят». «Не, девки вы нормальные, боевые. Вместе у этих уродов горе хапали». Вовремя проглотил тот ругательство и, повернувшись к пытавшимся что-то прошипеть дамам. «Но у вас оружия нет. Было бы, первый бы с вами в любую делюгу вписался и за вас бы сказал». Вот вместо покрасневших от возмущения лиц улыбки. Оценили и женский пол, и реверанс. Честно, не ожидал. Но инициатива хорошая. Если победим, тот, как любой бойцовский пес, почувствует вкус победы под моим чутким руководством. Нет, горечь совместного поражения будет толкать на реабилитацию в глазах друг друга и, конечно, прекрасной половины человечества. А вообще, интересный человек этот Саня. Или на обеих сразу запал, или сам по жизни такой, несмотря на дворовый налет. Несколько раз обращал внимание, что он старался всячески помочь подругам по несчастью, где поддерживал, где руку подавал, когда через завал перебирались. Или я остановился, осматриваясь, впереди было да нельзя подозрительное место. Тот сунулся после моего разрешения в ларек поблизости, вернулся с бутылками кока-колы и шоколадом. Вручил девушкам, протянул и мне. Я не отказался. Зачем обижать? Видно, от души порыв шел. А вот Андрею ничего не дал. Но отношение того к найденышам было однозначным. Сразу поморщился недовольно, когда я заявил, что они пойдут с нами. И дальше только фыркал. Обуза типа. А сам-то кто? «Саня, тогда остаешься. А вы выполнять, что сказал». Пацан расцвел, улыбнулся, проводив взглядом уходящих в сторону в ближайшей девятиэтажки спутников, обратился к парню. «Сколько у тебя болтов?» 35. И не ожидая следующего вопроса. «Отсюда достану. Арбалет достался, реально вещь. Я в этом дока». «Откуда дровишки?» «Так у меня Кент, должник по жизни. Отживал у кого-то такой же. А я за долги забрал. Больше у того нечего было. Хотел продать, а потом как-то понравилось, что ли». «В общем, в выходные сразу на дачу с ним. Классно, за год после армейки ни разу не надоело». Тот вновь улыбнулся. Сразу видно, вспомнил что-то хорошее. «А там постоянно всякие толкинисты шкуру терли, некоторые реконструкторы. Но те друг друга не любят, носами и жопами вертят. Типа, мы не мы, а вы все дерьмо. Дебилы, мля». Ну, я с Маринкой сошелся во взглядах. Она тоже от арбалетов тащилась. Натаскала меня за месяц круче, чем полгода до этого в одиночном плавании. Хорошая девка была. Огонь. Пошла уже лирика. «Ясно. Сейчас пробую снять из лука мертвяка. Если жаба не прореагирует, выбиваем их по одному. Если сюда ломанется, на нее внимания не обращай. Она моя задача. Продолжай косить зомби. Все ясно». Тот утвердительно кивнул. Прежде чем начать операцию по освобождению реконструктора, я потренировался материализовывать молот, который, несмотря на заявленный вес в 22 килограмма, в руке ощущался максимум грамм на 500. Затем катану вместе со щитом. Сейчас с моим интеллектом можно было настраивать, в какой руке должен появиться предмет. «Ну все, поехали, хватит сопли жевать». Вовремя вспомнил про умение снайпер, повышающее меткость. Нет, надо с ними разобраться, а то совсем из головы вылетело. А оно ведь ни на много, ни на мало, а на 200% повышало меткость. Хлопок тетивы по высокотехнологичному наручу, секунда, не больше, и бронебойная стрела насквозь пробила голову мертвяку, который сразу сложился, осев на землю. Застряла в шее второго, уйдя практически до самого оперения. И никакой реакции. Как в той песне. Отряд не заметил потери бойца. Отлично. Саня тоже бил четко, стрелял быстро. Не соврал, из 10 болтов промазал мимо голов только пару раз. За 6-7 минут мы лишили босса свиты. Тот находился в экстазе, а слушатели ему особо и не были нужны. Настоящий талант. Крхою, крхою, крхою. «Дальше что?» – прошептал напарник, а в глазах азарт и ни капли страха. «Я сейчас эту абразину под стелсом прибивать буду. Ты не вмешивайся, меня можешь зацепить. Твоя главная задача – если вон оттуда подтянутся псы, вали их. Но сначала на автобус заберись, чтобы не достали». «Понял», – кивнул тот. Снайпер откатился, к нему прибавил охотника. Зрение настолько обострилось, что видел даже мелкую слизь на коже жабы между костяных пластин. Усиление пока использовать не стал. Растянул лук, прицелился, выждал момент, когда тварь вновь прыгнула, подняла привычно передние лапы. Хлопок тетивы. Было видно, как стрела с отточенным трехгранным наконечником в полете вращалась вдоль своей оси. Она попала туда, куда нужно, зашла в подмышку, подсвеченную красным, по самое оперение. На периферии зрения мелькнула системка, что меткость сразу с 2 скакнула на 3, а мастер одного удара с однерки до следующего значения. Монстр взревел так, что задрожали стекла до ультразвука, от которого зашевелились волосы на затылке и обуял страх. Вот ведь тварь! Нелетальное оружие в действии. С трудом удалось побороть ужас, и только потому, что та заткнулась, забулькала и прыгнула в мою сторону, преодолев за один раз больше 20 метров. И как почуяла! Усиление? Стелс? Рано, рано. Выскочил из-за автобуса, устремляясь по широкой дуге ей навстречу. Мин не опасался. Они срабатывали на зомби. Те бродили спокойно. Значит, успели активировать все. Монстр плюнул в меня каким-то зеленым сгустком. Я успел отпрыгнуть влево. Тот пронесся в нескольких десятках сантиметров, попал на капот десятки, отчего последний задымился. Это все отметил краем глаза. Усиление, стелс, молот. До нее не больше 10 метров. Швырнул. Размытый диск врезался в грудь мутанта. Со стороны будто от взрыва полетели клочья мяса, красные брызги, ошметки шкуры и пластин. Удар был настолько силен, что сбил жабу с ног. Та рухнула на спину, а удобная рукоять уже в ладони. С байка капала на пыльный асфальт алая кровь. Все просто. Только пожелал, и молот вернулся в доли секунды. Несколько широких шагов, замах, и по голове кроша и дробя костяные наросты, похожие на корону, самые длинные из которых я и принял за рога. Меня обдало вонючей слизью, светло-коричневой смесью и рубиновыми брызгами. Но мутировавшее существо не сдохло. Потеряв половину башки, теперь силилось встать. Это оружие в слот, меч. Неудобно. А если так? И смог вонзить его под вторую подмышку, погрузил по самую рукоять. А тварь на последнем издыхании отмахнулась лапой, с кажущейся легкостью, однако отправив меня в полет. 3 метра не меньше проделал по воздуху. Приземлился на спину, несмотря на защиту хантеровского бронежилета, ударился так, воздух из легких выбило, и позвоночник прострелило болью, едва не заорал. Перекатился, перед глазами замелькали системки, успел даже выхватить смысл последней пары. Кибердоктор что-то вылечил и закончился стелс. Надо же. А я думал, меньше нескольких секунд пронеслось с начала схватки с жабой. Неужели сознание потерял? Вскочил на ноги, осмотрелся. «Сзади!» — донесся истошный вопль Сани. Успел вычленить его. Тот натягивал тетиву арбалета, смотря куда-то за меня. Лицо бледное, перекошенное от злости, на лбу капельки пота. «Твою мать! На автомате охотника использовал!» Обернулся. «Мля!» Стая собак, которую возглавлял огромный в каких-то подпалинах пес-мутант, стремительно приближалась. Двигались они молча, отчего делалось еще страшнее. Не думая, швырнул в вожака молот. Оружие с гудением пронеслось навстречу измененным животным, которые попытались изменить курс, но не успевали. А дальше только кровавые брызги во все стороны. Виск, скуление, писк. И просека. Успел еще раз вернуть и вновь запустить весящую для них больше пуда железяку. Эффект чуть похуже, но тоже неплохо. Минимум половина личного состава в минуса ушли. Щит. Меч остался в жабе. Пусть в пробоинах после гнеца, но именно на него встретил и отбросил в сторону первого прыгнувшего на меня пса. Второму, отскочив в сторону, опустил куда-то на позвоночник молот. Кровь и кишки. Тень сзади развернулась, замахиваясь. Мля, чуть Саню на респ не отправил. Тот стоял уже рядом, прикрывая спину, зло оскалившись, с кукри капала почти черная собачья кровь. 4 здоровенных псов двигались по часовой стрелке, кружили, имитировали нападение. Нервировали. Поджарые, мощные, клыкастые и еще имеющие навык стальные когти. Тоже не стоило забывать. В атаку они устремились будто по единой команде одновременно и беззвучно. Прыгнули все разом, стараясь добраться до горла. Одного отбросил щитом, второму снизу куда-то в челюсть ударил тяжелым молотом. Алые брызги, мозги, крошево из костей. Обернулся. Саня смог достать одного. Непальский нож торчал сейчас из брюха скулящего животного, но пытающегося ползти в сторону напарника. Второй мутант его повалил, но парень успел сунуть руку с браслетом между шеей и пастью. Именно его и пытался сейчас перегрызть чертов пес. «Нет, Эйскей так просто не возьмешь. Я на его базе очки не смог заточенной арматурой пробить. Все это пронеслось в голове в один миг, пока я делал шаг вперед, размахиваясь оружием древнего бога. Удар куда-то в гладкий бок в небольших костяных пластинах. И собака покатилась по асфальту, глухо ударилась о стоящий у обочины запыленный, но новенький Volkswagen, сминая автомобильную жесть задней двери. Последний монстр, которого я принял на щит, поджав короткий хвост, убегал, прицелился. Замах, бросок. Молот догнал. Осмотрелся. Вроде бы больше никого. Рывком ухватив за шкирку, поднял напарника, поставил на ноги. Взгляд у того ошалелый, чуть безумный, но злой. Хороший такой взгляд, как нужно. Парень-боец. Красава, не он бы процентов 70 и железных, что сейчас бы на респе в себя приходил. «Мы их сделали?» — первые его осмысленные слова. «А то!» — улыбнулся я и хлопнул его по плечу. «Не ранен?» Тот как-то изумленно осмотрел свои руки, затем медленно произнес. «Да вроде нет». «Тогда хорош мерзнуть. Собираем трофеи, делим, зовем Андрея. Забираем то, зачем пришли, и в поселение». «Покурить бы». «Все потом». Анализатор выдал следующую справку. «Малый Рыган, уровень 1, вторая ступень модернизации, донор-человек. Крайне агрессивное, сильное и живучее существо. Часть органов дублируется. Обладающее повышенной скоростью, усиленными прыжками, плюющейся кислотой. Социальность отсутствует, однако собирает вокруг себя простых зомби. Уровень опасности красный плюс. Возможные трофеи. Мутаген. Класс 1 и 2. Навык. Вероятность получения 7%. Печень. Возможное использование для производства боевого стимулятора «Берсерк». Сердце. Создание препарата заживления ран. Желчь. Используется для создания лекарственного препарата сращивания переломов. Кислотный мешок. Сведения отсутствуют. Мозг. Для создания вакцины от красной гнили. Кости, клыки, когти, шкура. Для создания картриджей Е+. Мясо несъедобно. Крайне ядовито. Получен мутаген. Первый класс 3400. Второй класс 212. Опыт 5674. Рейтинг опасности плюс 7. Все. С одной стороны, мутагена второго класса, если его полностью забрать себе, хватало для запуска первой модернизации организма. И да, я сам убил тварь, но существовала и другая, правильная. Напарник не мух считал. Поэтому добыча только пополам, хотя попробовать договориться стоило. «Сань, смотри», — открыл я доступ к логу добычи. «Мне нужен второй класс мути, весь. Предлагаю за него полностью опыт и первый. Забирай, конечно, и это, ты же его один умотал». «Нет, так не пойдет. Сражались вместе, значит, все вместе». «Потом доберется сам до этого уровня развития. Если обратиться, постараюсь помочь». Перевел остальное ему. С собак и зомби мы не получили ни одного навыка. Только сняли всего около 3000 опыта и мутагена на двоих. Все ему. Тоже хлеб. Собрали стрелы и болты. Я занялся потрошением собак и Рыгана, а Саня отправился за нашими спутниками. Внимание! Запуск производства картриджа Е+ произведен. До конца процесса 23-59-59. 23-59-58. Внимание! Освобождено место в предварительном хранилище. Вы можете начать подготовку исходного материала для создания следующего элемента. Дверь в подвал вырвал гвоздодером. На усилениях легкая задача, учитывая, что и без них арматуру завязывал двойным узлом. А тут еще и рычаг. В самой кузне задержались часа на два. Сняли информацию со всех носителей, после чего Андрей разбил жесткие диски. Мне такой подход к делу не понравился, но промолчал. С другой стороны, данные уже у нас. А ну как хантеры найдут? Я подобрал себе рогатину с обоюдоострым наконечником в сечении ромбовидным, длиной около 30 сантиметров, а также стальной щит, который кузнец обозначил как старофранцузский. На мой взгляд, обычный треугольный. Еще края заточить. Но мне бы другой формы, сверху прямоугольный, снизу трех. Однако таких не было. Еще обзавелся круглым баклером, сворачивающимся трехгранным шипом. Набрал наконечников для стрел. Мой анализатор работал без передышки, сканируя все смертоносное железо. Дети тоже добрались до бесплатного, выбирали, прятали в инвентари, а нашего спутника душила жаба размерами с убитую мной. Аж морду перекосило. Так и читалось желание заорать. «Это все мое, не троньте, ироды!» Затем он, скрипнув зубами и пожевав тонкие губы и пряча взгляд, заявил. «Ты свою часть сделки выполнил, я свою. Поэтому дальше пойду один, мне некогда здесь задерживаться. И есть еще пара дел для одного». «Знаю, знаю твои дела». В одиночку тихой сапой добраться до Надежды куда как легче, чем с таким отрядом, из которых большая часть – новички. Кроме этого, боялся он и мести как со стороны хантеров, так и от бойцов Мертвого Легиона. «Удачи!» – ответил ему, а Саня проводил кузнеца взглядом из-под лобья. «Сука какая-то!» – выдохнул он, когда Андрей скрылся в дверях. Я не стал комментировать реплику, смысла не видел, все и так очевидно. «Вы тут выбирайте, я пойду еще шкуры поснимаю. Минут 40 у вас есть», — сказал я, когда анализатор отсканировал последний образец героических размеров двуручный фламберг. Без дела в это время не сидел, загрузил все столы и стулья, как и диваны, и вообще всю обстановку в ИСР. Оставалось 1,5 тонны бетона или камня, дерево 500 килограмм, около 90 железа, пластик и тряпки приблизительно тонну. Строительный магазин по пути я видел, но не совался туда. Прежде чем выйти, дал напутствие примеряющим кольчуги валькириям. «Около 5, а лучше 10 килограмм каждый в пространственном хранилище оставьте свободными. В одно место тут неподалеку заглянем». Грязная все же работа потрошить мутантов. Весь извозился, но в результате на второй картридж материала набрал. Радовало еще и то, что качество снятия шкуры или когтей помощник не волновало, а то бы до вечера можно было со шкурами только барахтаться. Следующая остановка – магазин, тоже в подвальном помещении, в здании напротив, сад и огород. Без всяких приключений выбрали практически все семена. У меня инвентарь был забит под завязку, поэтому грузил уже в трофейный рюкзак, взятый с утреннего хантера. «А зачем?» – спросила Саша. «Опыта немного получите в поселении, там с этим напряженка, квест даже такой есть». Вот тоже, не просмотрел бы мельком задание Надежды, мог и мимо пройти. Затем скомандовал. «Так, двигаемся следующим образом. Я иду первый, за мной Алена». Далее следует Саша. «Саня, ты замыкаешь, смотри в оба. Команды выполняете сразу. Кто что-то замечает, даже если просто кажется, сообщает. Все ясно?» «Да, да», и кивок. «Тогда двинулись».